Глава 5. Если на человека легла вина за какой-либо из следующих проступков, если он согрешил тем, что был очевидцем происшествия, или что-то видел, или что-то знает о происшествии, но, слыша, как очевидцев под страхом проклятия призывают в суд, ничего не сказал. Если он прикоснулся к какой-то нечистой вещи, или к трупу нечистого зверя, или к трупу нечистой скотины, или к трупу мелкой нечистой твари, и не заметил, но сделался нечист. Если он прикоснулся к человеческой нечистоте, к любой нечистоте, которая бывает у людей, и сперва этого не заметил, но потом понял. Если он необдуманно поклялся что-то сделать, будь то злое или доброе, дал какую-нибудь необдуманную клятву, какую могут дать люди, и сперва не понимал, что это значит, но потом понял. Итак, если на человека легла вина за один из этих поступков, то пусть он признается в содеянном, а в возмещение за совершенный проступок пусть принесет Господу очистительную жертву, овцу или козу. Так священник совершит над ним искупительный обряд, очистив его от греха. Если же он не может принести в жертву овцу, пусть принесет Господу в возмещение за свой проступок двух горлиц или двух голубей, одну птицу как очистительную жертву, а другую во всесожжение. Пусть он отдаст их священнику, а тот пусть возьмет сначала птицу, предназначенную для очистительной жертвы, свернет ей шею, не отделяя голову, и окропит кровью этой очистительной жертвы стенку жертвенника. Остаток крови нужно выжать у основания жертвенника. Это очистительная жертва. Вторую птицу нужно принести в жертву всесожжения, как положено. Так священник совершит над ним искупительный обряд, очистив его от греха, который он совершил, и этот человек будет прощен. А если он не может принести в жертву двух горлиц или двух голубей, пусть принесет за свой проступок 1/10 эфы пшеничной муки, как очистительную жертву. Пусть он не добавляет к муке оливкового масла и не посыпает ее ладаном, ибо это очистительная жертва. Пусть он отдаст свою жертву священнику, а тот пусть возьмет горсть муки, как знаковую долю, и сожжет эту муку на жертвеннике вместе с дарами Господу. Это очистительная жертва. Так священник совершит над этим человеком обряд искупления за совершенный им грех, и этот человек будет прощен. Остаток муки принадлежит священнику, подобно тому, как ему принадлежит хлебное приношение. Господь сказал Моисею: «Если кто-нибудь провинится, непреднамеренно сделает с какой-либо из святынь Господних то, чего делать нельзя, то пусть он в возмещение отдаст Господу барана без изъянов. Пусть выплатит его стоимость серебром в шекелях святилища в качестве возместительной жертвы. Пусть он возместит ущерб, который причинил святыне, и прибавит еще 1/5, и отдаст все это священнику. Пусть священник, взяв барана для возместительной жертвы, совершит над этим человеком искупительный обряд, и этот человек будет прощен. Если кто-нибудь согрешит, нарушит, не сознавая того, один из запретов Господних, и на него ляжет вина, то пусть он отдаст барана без изъянов. Пусть выплатит священнику стоимость барана в качестве возместительной жертвы. Пусть священник совершит над этим человеком искупительный обряд за проступок, который человек совершил, не сознавая того, и этот человек будет прощен. Это возместительная жертва. Человек приносит возмещение пред Господом.